Глава 4. Печально тянулось время для бедной сироты. Скоро к тяжелому горю присоединилась гнетущая скука. Чтобы рассеяться, Берта достала через привратницу работу и проводила за ней целые дни, ожидая освобождения Рене Мулена. Она старалась изгнать из сердца образ Этьена Лорио, которого думала никогда уже больше не видеть. Но все ее усилия были тщетны. Прошла неделя. Наконец, однажды утром пришло письмо, адресованное госпоже вдове Монетье. Берта дрожащей рукой разорвала конверт. Кто это мог писать к ее матери? Неужели ее ждало еще какое-нибудь новое горе? Она первым делом взглянула на подпись и вздрогнула, увидев имя Рене Мулена. «Он! Наконец!» — радостно прошептала она. «Значит, он свободен!» Письмо Рене содержало в себе следующие строки. «Милостивая государыня, мое дело будет разбираться завтра в 7-м объединении суда исправительной полиции. Если вы придете в суд к 11 часам утра, вы услышите разбирательство и узнаете, буду ли я оправдан или осужден. Что бы ни случилось, будьте уверены в уважении и преданности вашего благородного друга. Рене Мулен». Слезы навернулись на глаза Берты. «Бедная мама», — подумала она, — «увы, ты не узнаешь судьбы нашего единственного друга. Моли Бога, чтобы он защитил невиновного». На другой день в 10 часов она отправилась в суд и, пройдя в зал 7-го отделения, стала в сильном волнении ждать суда над Рене Муленом. Рене и Жан-Жеди еще в 9 часов были привезены из тюрьмы в обществе 9 других арестантов. Дело Жана Жеди разбиралось в 5-м отделении. Арестанты ждали в мышеловке, пока их позовут на суд. Рене был спокоен и весел, но его товарищ казался беспокойным и был очень нервный и раздражительный. «Что это с вами?» — спросил механик, кладя руку на плечо Жана Жеди. «Разве вы не уверены в себе, как всегда?» «Нет», — ответил лаконично старый вор. «Почему же? Ведь вы невиновны в краже, в которой вас обвиняют, и можете даже предоставить алиби». Жан Жеди пожал плечами. «Все это ничего не доказывает. Это проклятое первое осуждение портит все дело. Вот что меня пугает». «Ну что это? Соберитесь с духом. К чему трусить? Не хотите ли позавтракать? У нас еще есть время». «Благодарю. Я не голоден». «Ну, выпейте хоть стакан вина». «Это, пожалуй, можно. Красное вино разгонит черные мысли. Мы уже знаем, что арестанты могли покупать вино в буфете мышеловки». За 4-м стаканом Жан-Жеди повеселел и оживился. Обычно вино на него действовало мало, но теперь, разбитый страхом и беспокойством, он начал быстро хмелеть, вероятно, отчасти также от того, что пил на пустой желудок. Одним словом, он стал так же разговорчив, как прежде был молчалив, и Рене сказал себе, что, может быть, теперь удастся выведать от него кое-что относительно прошлого. Поэтому Рене решил по окончании суда пойти на него приступом по всем правилам военного искусства. Вскоре Жан Жеди, Рене Мулен и еще несколько арестантов были вызваны в суд. Их развели под конвоем по разным отделениям суда. Рене Мулен, как мы уже знаем, должен был судиться в 7-м отделении, которому теперь поручались все дела, касавшиеся политики. Усевшись на скамью подсудимых, механик окинул взглядом зал, отыскивая мадам Леруа. Он увидел одну только Берту, и сердце его болезненно сжалось. «Если бедная женщина не пришла, — прошептал он, — то значит, она очень больна. Может быть, умерла?» Холодный пот выступил у него на лбу при этой мысли. Берта не знала механика и пристально разглядывала подсудимых, стараясь угадать, кто из них Рене. Взгляд ее инстинктивно остановился на нем самом. Внутренний голос подсказал ей, что это он. Но предчувствие еще не было уверенностью. Чтобы получить эту уверенность, молодая девушка должна была ждать, пока назовут по именам всех подсудимых. Другой взгляд был также устремлен на Рене, но совершенно с другим выражением. Человек, смотревший на механика, был лет 55 или 60. Длинная седая борода падала ему на грудь. Синие очки скрывали его глаза. Его чистое, но простое платье не обращало на себя внимания. Это был переодетый герцог де Латур-Вадье. Узнав от Тефера, что Рене будут судить в этот день, герцог захотел быть на суде. Он был сильно взволнован, хотя осуждение механика казалось ему несомненным. Судебный следователь объявил, что суд идет. Все встали, и судьи заняли свои места. Председателем был человек, известный своей строгостью, но в то же время беспристрастным. Пять или шесть адвокатов, по большей части молодых, заняли места защитников. Герцог машинально взглянул на них. Вдруг он вздрогнул и нахмурил брови, узнав одного из адвокатов. Он узнал маркиза Генри де Латур-Вадье. «Этот безумец никогда не исправится», — подумал герцог. «Вечный защитник бунтовщиков. Сейчас видно, что не моя кровь течет в его жилах. Кого он будет защищать?» Вызвали бедняка, обвиняемого в непозволительных выражениях против правительства после обильного ужина. После громовой речи прокурора и бесцветной защитника бедняк был приговорен к 25 франкам штрафа и аресту на 6 месяцев. Сенатор с довольным видом потер руки, и злая улыбка скривила его губы. «Эта строгость предвещает хорошее», — думал он. «Рене Мулен не отделается меньше, чем 2 годами». Между тем Берта дрожала от ужаса. Она думала о бумаге, подсунутой незнакомцами в стол Рене и взятой ею. «Если бы у него нашли эту бумагу, — думала сирота, — несчастный погиб бы. Боже, спаси его!» Первое дело было окончено. Следователь вызвал Рене Мулен. Механик спокойно встал и обменялся улыбкой с защитником. Берте казалось, что она упадет в обморок. Инстинкт не обманул ее, указав на Рене, друга ее матери, защитника их святого дела. Нервная дрожь заставила сенатора вздрагивать. Обвинительный акт, основанный на доносе Тефера, был составлен с ужасающей ловкостью. Доказанное знакомство Рене с Арсини придавало ему убедительную неоспоримость. Для всех после чтения обвинительного акта виновность Рене была очевидной, и никто не сомневался, что он будет осужден. Сенатор, сияя от радости, едва скрывал ее. Начался допрос. Рене отвечал со спокойствием и уверенностью чистой совести. Его ответы были ясны и точны. Никакие вопросы не могли его сбить. Мнение присутствующих постепенно изменилось. Многие начали думать, что Рене обвинен несправедливо. Герцог больше не улыбался. «Зачем дают говорить этому негодяю?» — спрашивал он себя. «Председатель не знает своего дела. Надо было припугнуть его и даже в случае необходимости запретить говорить». Затем последовала речь прокурора, требовавшего подсудимому самого строгого наказания. Эта речь, в сущности, бездоказательная и насыщенная одними громкими словами, снова обеспокоила Берту и немного утешила сенатора. Все взгляды были устремлены на Рене, но, ко всеобщему изумлению, он был совершенно спокоен и слушал речь с легким выражением иронии. «Сколько слов потеряно даром», — думал он, — «но сколько бы они ни болтали, я не буду обвинен». Наконец встал Генри де Латур-Вадье. Сенатор вздрогнул и побледнел. «Он, — прошептал он, — защищает моего смертельного врага. Какое роковое совпадение!» Речь защитника была короткой, но полной здравого смысла и таланта. Он доказал, как 2×2=4, что все факты, на которых основывается обвинение, родились в пылком воображении полицейских, во что бы то ни стало, желающих отличиться. Затем он написал безупречное прошлое подсудимого. Он сделал больше. Он доказал это заявлениями из Портсмута, составленными и засвидетельствованными в соответствии с законом. Он предъявил письмо полицейского комиссара, которому Рене спас жизнь, подвергая опасности свою собственную, и в заключение потребовал полного оправдания подсудимого. По окончании речи одобрительный шепот пробежал по залу. Прокурор не возражал. После короткого совещания суд вынес оправдательный приговор. Берта вскрикнула от радости и лишилась чувств. Все бросились помогать ей, и она скоро пришла в себя. Герцог де ла Тур-Вадье вышел из зала в ужасе, полный самых мрачных предчувствий. Генри де ла Тур-Вадье, не подозревая, что говорил в присутствии отца, принимал поздравления своих собратьев и отправился в пятое отделение, где должен был защищать Жана Жиди. Тут он должен был пустить в ход весь свой талант, но его второй клиент стоял далеко не в таких условиях, как первый, и его полного оправдания добиться было невозможно. Однако Жана приговорили всего к 7 дням тюремного заключения. Что касается Клода Ландри, то он получил 2 года тюремного заключения и 5 лет полицейского надзора. Сенатор, между тем, оставил суд. Он не подозревал, что в пятом отделении его сын защищал его другого врага, может быть, более опасного, чем Рене. Он не подозревал, что может наступить день, когда Рене Мулен и Жан Жиди соединятся, чтобы отомстить ему.